Царьград еще существовал. Благодаря своему бесподобному местоположению он пережил все катастрофы, которые в течение целых веков постигали его. Город изменился, конечно, еще более разросся и принял современный облик, но прежний дворец супрамати все еще стоял, чудесно сохранившийся по своим летам. В продолжении не одного века он служил пристанищем прежде всего жертвам землетрясения, сопровождавшегося затем наводнением, которое наполовину уничтожило город, а потом приютом для вдов и сирот. Позднее, когда благотворительность стала все более выходить из моды, в нем устроили довольно-таки порнографический музей, уничтоженный, однако, через несколько дней после его открытия пожаром. Некоторое время спустя недвижимость была куплена каким-то иностранцем, который произвел необходимые поправки, но сам живал здесь редко. Мало-помалу средоточие роскоши и оживление города переместилось, бывший дворец супрамати остался в стороне, и им перестали интересоваться, а отдавать его в наем или перестроить законный владелец, по-видимому, не желали. Вдруг прошел слух, что дворец куплен индийским принцем по имени Супрамати, который, очевидно, намеревался в нем поселиться, потому что дом весь стали обновлять. Наехали какие-то чужеземные темнолицые люди, под надзором которых шла роскошная меблировка комнат и приведение в порядок садов. Снова забили фонтаны, запестрели цветники, и в зелени появились статуи. Словом, старый дом ожил, разукрасился и своей утонченной роскошью возбуждал любопытство праздной и пресыщенной толпы, интересующейся лишь всегда чужими делами. И вот однажды, к большому разочарованию любопытных, разнеслось известие, что владелец прибыл незаметно в простом воздушном экипаже и не один, а с братьями, родным и двоюродным. Все три индусских принца были, по слухам, молоды, красивы и богаты, как истые миллиардеры. Одновременно прибыли их друзья и свита, состоявшая из управителей огромных поместий и трех секретарей. Толпа зевак еще более огорчилась, когда узнала, что интересные иностранцы никуда не показываются и не выходят за ограду дворца, а видеть их можно только издали, во время прогулки. Действительно, маги избегали пока появляться в обществе, старательно изучая бывший в ходу космополитический говор и разбираясь в истории, нравах и общем положении человечества того времени, когда им предстояло приступить к выполнению своей трудной миссии. Печальная развертывалась перед ними картина, как прошлого, так и настоящего. За несколько столетий, незаметно протекших параллельно их странной и таинственной жизни, мир пережил страшные потрясения, а геологические перевороты значительно изменили местами географию Земли. Еще более страшные и гибельные политические перевороты до основания потрясли все устои общества. Зло, обильно и старательно посеянное среди народных масс анархистами, принесло свои плоды. Всюду разражались ужасные революции, топя в крови и сметая все, что еще держалось на законах древних, управлявших порядком жизни человечества. Этот разрушительный кризис породил новое общество, которое было бы непонятно и отвратительно минувшим поколениям. Лжегуманитарные убеждения уничтожили всякую наказуемость и упразднили весь правовой институт со всей кучей темных, правда, для массы и растяжимых законов. Равным образом не только неограниченная, но безудержная свобода совести мало-помалу вытравила всякое понятие о религии. Не было более ни Бога, ни церкви, где проповедовались ее неудобные для массы законы, как не стало больше и тюрем. Никто не признавал уже взаимности обязательств, и каждый жил по своему вкусу или прихоти и сам судил себя сообразно своим животным влечением. Не было более границ, войск, национальностей. Все слилось в человеческие стада, управлявшиеся коммунарными градоправлениями с весьма ничтожным, впрочем, авторитетом. Население растаяло в угрожающих размерах в вследствие того, что женщины лишь нехотя подчинялись обязанности материнства и семьи, имевшие двух детей, составляли редкость. Не менее изменился и образ жизни. Научные и промышленные изобретения вконец преобразовали не только внешний вид земной поверхности, но и нравы, характеры, потребности, привычки и образ жизни людского муравейника, сведя почти на нет личный труд. Рабочих больше не было, а налицо оказались лишь мастера, которые за громадное вознаграждение работали на машинах или управляли воздушными судами. Но по мере сокращения труда развивалась праздность, которая мало-помалу и делалась культом массы. Девиз римлян времен упадка «хлеба и зрелищ» возродился в гигантских размерах. Все желали наслаждаться и забавляться без удержу и устали. А так как подобная разгульная жизнь стоила дорого, то наглейшее мошенничество процветало в явь, и всякие средства, без всякого разбора для добывания золота, были хороши и законны. Понятно, что в таком обществе, с недаемым пороками и леностью, при упадочной, к тому же, цивилизации, умственная работа стала затруднительной, и народные массы были грубо невежественны, прикрываясь обманчивым лоском мнимого образования. И странное явление. В силу ли закона атавизма, но вековая интеллектуальная работа этого вымирающего человечества как будто кристаллизовалась порой. И среди невежественной наглой толпы появлялись гениальные люди, которые своими изумительными все же открытиями вызывали настоящие перевороты. Но, увы, эти гениальные головы направляемы были точно лукавым духом, и все изобретаемое ими способствовало главным образом усилению могущества зла, распространению порока, праздности и низменных страстей. Тунеядство, служившее теперь основанием всей общественной организации, изменило также систему преподавания. За исключением начальных, других школ не было, а существовали только специальные курсы, на которых юношество оканчивало образование по особо избранным предметам, преподаваемым к тому же поверхностно, потому что по лености большинство отказывалось от серьезной умственной работы. Сохранилось всего лишь несколько учреждений, где собирались избранные умы, и откуда выходили великие изобретатели, лукавые, хотя и гениальные ученые, или достойные этого имени специалисты, которые наблюдали за изготовлением и действием сложных машин, но таких оказывалось немного, и все они были на счету в каждой местности. Толпа же забавлялась науками вроде спорта и довольствовалась поверхностным изучением необходимых лишь знаний. Довольствовались международным говором, с которым можно было бы обойти Вселенную и быть понятным с края и до края, а тех, которые еще занимались языковедением, поднимали насмех и считали глупцами или маньяками. Параллельно с понижением нравственного и умственного уровня пали также искусство и литература. Первые давали лишь плохие заимствования старинных произведений, приурочивая их к циничному вкусу эпохи, а еще более жалкая литература ограничивалась газетными листками, разбалтывавшими события дня и пикантные скандалы. Читать большие сочинения никто не имел ни времени, ни желания. Люди шутили, забавлялись на краю бездны и веселились. То была настоящая пастушская идиллия. Не хватало только одного — невинности. Чтобы пополнить потребность в развлечении и заменить чем-нибудь прежнюю литературу и чтение, существовали театры. Они размножились в неслыханных размерах, и на каждой улице был свой театр, как некогда кишели они кинематографами. И по-прежнему они были отражением времени и нравов. Но серьезное драматическое искусство умерло. В ходу были лишь грубые фарсы и водевили, где цинизм доводился до нелепости, но такие роли не требовали от артистов почти никакого труда, а это было главное. Публика хохотала, убивала таким образом несколько часов, и это тоже было главное. Жизнь проводилась в театре, ресторане или в станинском храме, где откровенный разврат блистательно торжествовал в невероятных оргиях. Зараженный нравственной гангреной, но изворотливый ум времени придумывал, выискивал все более и более острые, возбуждающие нервы страсти, так как ученая преступность руководила человечеством. Изучались темные силы оккультного мира и применялись так, как один ад умеет это делать. И люди, утратившие Бога, лишенные небесной помощи своего Творца, все глубже и глубже уходили во зло, которое влекло их к гибели. И вот ослепленные, увлеченные, совращенные проклятой наукой, питомцы сатаны стремились массой в его дьявольские капища. Да не подумают читатели, что автор писал под влиянием какого-то адского кошмара. Пусть взглянут они испытующим трезвым взором вокруг, и тогда ясно увидят зародыши всех ужасов, которые пышно расцветут в будущем. Вооружись микроскопом и скальпелем разумный, беспристрастный мыслитель, и под обманчивым лоском нашей блестящей цивилизации ты скоро увидишь губительные вибрионы братоубийства, ярого атеизма и праздности этого чудовища, которое народная мудрость справедливо назвала матерью всех пороков, всех грехов. Сокращение во что бы то ни стало труда и вместе с тем увеличение заработной платы разве не стало уже лозунгом масс и целью, которые добиваются люди всеми дозволенными и недозволенными средствами. Леность, охватившая современную молодежь, увлекая ее рыскать по митингам и избегать серьезного учения, леность, распространяющаяся подобно тифозной заразе, это та тучная почва, на которой вырастет и расцветет великий отрицатель. Он толкнет души на страдания и долгое искупление, а планету на разрушение. Невелик, конечно, наш мир. Это лишь незаметное зернышко великого целого, атом на неизмеримом плане Вселенной. Велика лишь идея зла, которая во всей полноте своей явит в себе это отравленное заразой ячейка божественного тела. История, впрочем, не новая. До нас и после нас на мирах потухших и мирах будущих происходило, происходит и будет происходить та же адская трагедия душ совращенных, душ обманутых, втянутых в пучину продолжительного страдания, как искупление столь же тяжкое и горькое, сколь возмутителен был грех. Понимание древних преданий затуманилось или утерялось в течение веков. Такова, например, легенда о первобытном грехе, имеющая свой глубокий мистический смысл. Обольщение путем распутства и ад, внушающий человеку непокорность, сулящий ему легкое знание, проклятую науку, которая губит души, изгоняя их из рая, то есть лишает порядка, мира, божественного покровительства. И люди, изгнанные в мир бедствий и страданий, становятся служителями ада, который неотступно понуждает их, терзаемых нечистыми желаниями и бешеной горечью отчаяния, творить зло без отдыха и передышки. Чтобы закончить абрис общества, в котором предстояло выступить магом для выполнения их тяжелой миссии, остается отметить одну черту, ничтожную, конечно, в общей картине, но имеющую, тем не менее, свою пикантность. Во время первого взрыва уравнительных революций достигшая власти чернь удовлетворила свою вековую зависть и затаенную злобу, уничтожая, между прочим, все, что казалось ей привилегией рождения, общественного положения и даже богатства. Но так как полное равенство — ничто иное, как недостижимая утопия, которую никогда и никакая архиреволюция не осуществит, то едва стихла политическая буря, как общество быстро преобразовалось, и тут снова выглянуло, хотя и в несколько ином виде, старая закваска — тщеславие. Не было, правда, более служилой иерархии с ее чинами и почетными званиями, не стало орденов, дворянства и никаких вообще привилегий, а между тем... О, злая ирония! были все-таки дворянские титулы. Произошло это таким образом. Спокойствие наступило, снова появились богатые и бедные, тогда тщеславие постаралось возместить прежние отличия. Роскошные кресты и хорошенькие ленточки, которые так мило украшали в былое время груди заслуженных людей, восстанавливать все это было рискованно и трудно. Но оставалось одно старинное отличие, теперь бесхозное и брошенное. Его-то можно было поднять без опасения, ввиду того, что свобода имени была безгранична, и можно было по желанию менять его, переделать. Потомки старинных благородных семей впервые рискнули сделаться снова графами и маркизами. А потом появилось множество подражателей. Так что в самый расцвет феодализма не было столько графов, князей и баронов, как среди этого разнокалиберного демократического общества, где каждый, если доставляло ему удовольствие, мог прицепить себе титул. Никаких прав ему это не давало, а между тем красиво звучало. Неоднократная грустная усмешка озаряла лица Дахиры и Супрамати. Когда при изучении документов развертывалась перед ними подробная картина того, что передано нами вкратце. Нараяна же хохотал, как сумасшедший, читая друзьям смешные эпизоды прошлого и особенно истории возрождения благородных титулов. «Невелика нам будет честь в свете, когда теперь принцы чуть ли не столь же рядовое явление, каким прежде были носильщики», — прибавил он, утирая глаза от смеха. Однако маги все еще не показывались нигде, но любопытные предполагали, что у них много знакомых, может быть, даже соотечественников, и что они развлекались в своей компании, ввиду того, что нередко многочисленные воздушные экипажи опускались во дворе или в дворцовых садах и улетали обратно на заре. В действительности время от времени наезжали маги-миссионеры для обсуждения с друзьями разных подробностей общего плана действий в разных частях осужденного на смерть мира. Во дворце Супрамати собиралось избранное общество. Мужчины строгой красоты, с лучезарным глубоким взором, одухотворенные главы, которых окружал широкий ореол. Однажды вечером в рабочей комнате Супрамати собрались человек 15 магов и около 20 молодых адептов, чтобы распределить окончательно, кто в какой местности будет работать. «Итак, решено, друзья, что прежде всего мы осмотрим поле битвы, на которое нам предстоит сражаться, и посетим святые места, где скрываются и прозябают защитники веры», — сказал Супрамати. «Да», — ответил один из магов, — «нам надо отправиться раньше всего туда, где святое причастие еще привязывает людей к божеству. Там маги откроются своим братьям и совместно организуют собрания для проповедования приближающейся кончины мира и процессии со священными песнопениями, звуки коих очистят атмосферу. Тяжела наша задача, но тяжко и тем, кто отзовется на наш призыв и пожелает спастись», — заметил Ахир. «Там, где атеизм и культ сатаны порвали всякую связь с божеством, одна лишь кровь может возродить это единение заново. Подобно первым христианам, им придется доказывать свою веру в Бога мученичеством и могуществом веры сделать себя достойными следовать за нами. Да, как ни тяжел такой путь к спасению, но он неизбежен. Только те, кто никогда не отрекался от Бога и не ослабевал в вере, несмотря на все испытания, могут быть избавлены от мученичества, если только они сами захотят принять его добровольно, чтобы очиститься и достигнуть высшей степени», — ответил Супрамати. «О, сатанистам тоже немало будет хлопот и неприятностей, когда мы потревожим их сладкий покой», — воскликнул Нараяна, сверкая глазами. «Предвкушаю ту минуту, когда вибрации общей молитвы и священные пения поразят их, как смертоносный яд, вызвав конвульсии, нервные припадки, близкие к безумию и разные другие психические заболевания». «Только они не умрут от этого», — возразил один из магов. потому что должны претерпеть наказание последних ужасающих дней перед кончиной мира, разрушению которого они способствовали своими преступлениями. Слабых нам придется тоже оставить здесь, ввиду того, что присутствие их в новом мире явилось бы зародышем погибели. Они отведали проклятой науки, созданной изгнанником неба для того, чтобы заражать души. Они забыли, что сыны земли должны любить и почитать свою общую мать, которая была их колыбелью и будет могилой, а не осквернять эту священную кормилицу, как то делает населяющее ее теперь адское поколение. Да избавит Бог всякого так низко пасть и споткнуться, потому что тяжелый узок путь восхождения, а светлый маяк всезнания, который сулит усталому путнику отдохновение, блестит в туманной дали, — сказал Супрамати. А это узкая тропинка, вьется среди пропастей, где подстерегают нас всякие соблазны. Хомо сум, люди, мы подвержены всяким телесным и душевным слабостям, в нас таятся тысячи неудовлетворенных желаний, все возмущения необузданной гордости, а единственная поддержка — равновесие чувств, вера в себя. Говорю это, — прибавил Супрамати, — для младших между нами адептов. Они должны молиться и сосредоточиться, дабы никакая слабость не смущала их в том вихре зла, куда мы идем. После прощального ужина маги, рыцари и адепты распрощались, чтобы начать свой предварительный обход, прежде чем собраться в последний раз во дворце Грааля.